Глава 9. Красноглазый ужас. На стоянке кочевников в пригороде оказалась еще одна машина из другого клана, но Ротану это скорее обрадовало, чем наоборот. Красивая пара из темнокожей, чуть раскосой и смешливой женщины с нежным мяукающим акцентом и глядящего на нее с обожанием загорелого немногословного мужчины, Ирена Даниэль, оказалась настолько же дружелюбной, насколько обычно был дружелюбен к чужакам клан Ротаны. Пока Даниэль готовил машину к ночевке, по радио обещали пыльную бурю, да и характерные тучи уже клубились на горизонте, потому стоило закрыть воздухозаборники специальными фильтрами. Ирен угостила ее сладкими соевыми батончиками и рассказала свежие дорожные сплетни. Пара приехала из Анаполиса, везли какой-то специфический груз. Ротана, руководствуясь вежливостью кочевника, не стала спрашивать, какой – а клан девушки из Далласа, так что им было о чем поговорить. Где духи куролесят, где новый корпоративный конвой запустили, помянули и весь Техас в целом, в котором еще с 80-х годов прошлого века к кочевникам относились крайне плохо, и в одиночку там можно было запросто лишиться не только машины, но и головы. И именно по этой причине заказы оттуда были особенно жирными и всегда сопровождались ворохом проблем. «Мы приезжали туда на 38 часов». Ротана, сидя на капоте своей тачки, жевала батончик и жмурилась на звезды. Договоренность с торговой коалицией была за 1,5 месяца. Конвой формировали еще 3 клана. Мой, Ле Фарье, Сердце Льва, Кураджуси, Отважные и Легран. Примечание. Как фамилия главы клана. Не несет в себе дополнительного смысла. Собирались на пустоши к северу от остатков кантона. В город отправился только 10 машин. Забрать пассажиров и проводить конвой до точки сбора. Примечание. Пассажиры. Общее название всех людей, которых кочевники перевозят через пустоши. Духов в самом Техасе вообще нет, но есть местные жители и, что еще хуже, армейские патрули. Последним вообще плевать, как я поняла, что мы работали официально. Под конец обстановка так накалилась, что львы не выдержали и показали всем, почему с их прайдами даже духи стараются лишний раз не связываться. Вот это была погоня. Ты видела их хоть раз в деле? «Нет, мы на севере в основном работали, а львы так высоко не поднимаются». В голосе Рен звучала легкая грусть и острое любопытство. Только слышала про них немного. Это правда, что 2/3 их стрелков — это женщины? «Да, они же не зря сами себя прайдом обозвали», — хихикнула Ротана. «Короче, прайд — это 1 машина и 4 человека. Водитель у них всегда мужчина. 1 женщина-стрелок подключается к турели на крыше, еще 1 управляет 2 дронами-разведчиками и передает данные в так называемый штаб, а 3-я страхует водителя на коротких дистанциях, занимая место штурмана на переднем сидении. И все это на бешеной скорости. Пыль столбом, турели трещат без умолку, машины выскакивают из песчаной взвеси, то тут, то там. Ну просто улет». Короче, пока подтянулась подмога солдафонов, обнаглевший патруль буквально разобрали на винтики. Ну а тут и отважные подвезли тяжелую технику. Было очень шумно, но жутко весело. Глава наш, правда, потом ходил мрачнее тучи, мол, бабы опять в драку полезли. Но я так считаю, что армейцы сами виноваты. Да и в любом случае, все же знают, что еще ни один конвой из Техаса без драки не уходил. Так че бухтеть? Ирена рассмеялась и согласно покивала. Ротана доела батончик, скомкала фантик и убрала в карман куртки. «Выезжали через Тексаркану, там у Леграна было все схвачено, пропустили почти без проблем. На маршруте от Аркадельфии до Литл-Рок отбивались от духов. Уроды пытались взорвать мост, представляешь? Вообще конченые, ни о чем кроме своей сиюминутной выгоды не думают. Сами себе же в ногу этим стреляли. Сестра Мелисса говорит, что давно таких отбитых не видела. Да и вообще про духов возле границ Техаса слухи ходят 1 хуже другого, хотя, казалось бы, что хуже-то вообще некуда». В Серсе делали 1-ю остановку. 1 из машин торговой коалиции забарахлила. Подцепили ее тягачом и поехали дальше, а тачку чинили на ходу. У Поплар Баф духи поставили свою базу. С согласия главы коалиции сделали небольшой крюк, разнесли им все к чертовой матери. Так что теперь там должно быть долгое время безопасно. У Индианаполиса разделились. Львы и Легран повезли свою часть конвоя в Вашингтон, а мы поехали дальше в Детройт. Перед Толедо еще раз сцепились с духами. Прошло все не так удачно, как хотелось. Там дорога идет через реку, знаешь, наверное. Так вот, единственный проходимый для тяжелогруза путь идет через остатки города. Мы, разведка в смысле, ничего так и не нашли. А как заехали в город, так с руин башен по нам начали палить. Хорошо, что в конвое были снайперы. Я даже не знал до этого о них. Проехали не без потерь, но весь груз провезли. Ну вот и все. Мои стоят недалеко от города, кстати, в 200 милях на юго-восток. Если хочешь, заезжай. Клан отдыхает, так что для одиночек всегда какие-то задания найдут. Самим после такого путешествия просто лень сейчас, сама понимаешь. Скажи, что ты от меня, и передавай привет, меня там все знают». Выдохшись после такого длинного монолога, Ротана шумно вздохнула, и Ирен снова рассмеялась, посматривая в сторону уже все подготовившего Даниэля. «Да уж, после такого рассказа я снова задумываюсь, что, может быть, все же стоит примкнуть к какому-нибудь клану снова. Тоже хочется участвовать в таких крутых делах». «Ой», — женщина подняла руки, словно испугавшись собственных слов. «Да не подумай, мы не из-за чепенцев. Просто Даниэль не поладил с моей семьей, вернее, они с ним. И мы решили, что лучше уехать, да так и не нашли себе места. Без клана, конечно, сложно, но мы пока справляемся». «Тогда точно заезжайте. Глава, его Маркус зовут, хороший мужик, своих не бросает и всегда все по-честному делит. Я вот 16 лет на свою тачку откладывала и всего за 5 лет на этого красавца накопила. Ну, половину сама, половину клан подарил. Для своих у нас всегда все самое лучшее». С нескрываемой гордостью, подняв палец к звездному небу, важно сообщила Ротана. И Рен снова бросила короткий взгляд на Даниэля. В темноте было сложно понять, что именно он означал, но молодая кочевница видела, каким уставшим и задумчивым выглядел спутник ее собеседницы, и не сомневалась, что они, обсудив еще раз все услышанное, отправятся в ее клан. «И если все будет хорошо, у нас станет на 2 человек больше, да еще и семейных. А семейные, как говорил Маркус, куда более надежные». Настроение у кочевницы внезапно испортилось, стоило только вспомнить про семью. Нарочито громко зевнув, она мило улыбнулась Ирен, которая, поняв все без слов, пожелала ей доброй ночи и отошла к своей машине. Спрыгнув с капота, Ротана быстро закрепила фильтры на воздухозаборниках, разложив задние сиденья, стянула ботинки и легла, заблокировав двери и оставив работать только 4 основных периферийных камеры. Если пыльная буря будет достаточно сильной, то камеры закроются специальными щитками, ориентируясь на показатели датчиков частиц, а потом сами откроются. До рассвета у нее было около 7 часов, и этого времени хватит выспаться с лихвой. Сладко зевнув, кочевница подсунула ладонь под щеку и закрыла глаза, почти мгновенно засыпая. Девушке снился сверкающий яркими огнями город и почему-то одиноко кружащая высоко в небе птица. Такая, как на картинке в старой детской книжке из хранилищ клана. Крупная, рыже-черная, с хищным загнутым клювом и огромными крыльями, на концах которых, словно пальцы, были растопырены длинные и мягкие перья. Птица, которая, как и многие другие, вымерла несколько десятков лет назад, издала протяжный, щемящий душу крик и, сложив крылья, рухнула вниз. Напоследок, вдруг сумев глянуть с такой высоты своим серо-стальным глазом куда-то в душу кочевницы. Глянуть, прежде чем Ротана проснулась, чувствуя, как заходится в бешеном ритме сердце. Машину едва ощутимо покачивало от порывов ветра. Снаружи бушевала не на шутку разошедшаяся стихия, и кочевница, вздохнув, потерла лицо, стараясь избавиться от ощущения беспокойства. Песчаная буря была чем-то привычным и родным. Ее убаюкивающая песня и шорох трущегося песка успокаивали, и вскоре девушка опять задремала. На этот раз без снов. Утро началось для кочевницы спустя 2-3 часа. Буря начала стихать, и Фоксик снова развернул периферийные камеры, сообщив об этом своей хозяйке мелодичной трелью и светом лобового монитора. Ротана потерла глаза кулачком, отчаянно зевая, и села, рассматривая трансляцию. Ее соседи по ночевке все еще стояли рядом. Фильтры на воздухозаборниках также присутствовали. Значит, они еще не готовились к отъезду. Площадка, укатанная сухой земли, была укрыта небольшим слоем песка. Но зато небо было практически чистым от облаков. Ненадолго, конечно. Вон там уже с берега тянет привычные тучи. И как тут вообще люди живут? Но все равно немножко солнечного света Детройт сегодня урвал. Интересно будет посмотреть на него днем. Сколько там на часах? Бес точное время не говорил, только сказал, что ждут утром, и скинул место. Значит, можно быстренько перекусить в городе и поехать за грузом. Так, где тут самая вкусная лапша? Ротана открыла карту на экране, и одной рукой, листая список забегаловок и ища отметки от кочевников, второй зашарила по месту рядом с водительским, в поисках бутылки с водой. «Чумовая лапша. Самые мясистые кузнечики. Бери с острым соусом». Наконец увидела она отметку неподалеку от области, отмеченной как китайский квартал. Отзыв на загруженной карте принадлежал кому-то из ее клана, судя по эмблеме, но никнейм был ей незнаком. Пожав плечами, Ротана сунула ноги в ботинки, даже не зашнуровывая их, и, выйдя из машины, тут же чуть не упала, провалившись в песок по самую щиколотку. Чертыхнувшись, девушка разулась, вытряхнула обувь и, закинув ее на переднее пассажирское, босиком прошлась вокруг тачки, снимая и выбивая о бедро фильтры. Положив их в багажник, кочевница сложила задние сиденья, села в водительское кресло и, обстучав босые ступни от песка, захлопнула дверь. Ирен и Даниэль на ее перемещение никак не отреагировали. То ли спали, то ли только притворялись, девушке до этого дела не было. Это было в духе кочевников, уезжать не прощаясь. Прощание вообще среди своих были плохой приметой, потому, заведя мотор и выбросив фонтанчик песка из-под широких колес, Ротана уже через мгновение выруливала на трассу, ведущую к городу. Ее ждала порция лапши и груз, который, судя по отметке, предстояло забрать откуда-то с портовых складов, и кочевница не собиралась откладывать ничего из этого. Лапша оказалась действительно чумовой. По крайней мере, тому гаду, который написал про острый соус, Ротана дважды пожелала проколоть колесо на ровном месте. Унять пожар во рту смогли только две бутылки содовой, за которую пришлось отдать 19 баксов в руки хихикующего китайца. Купить в автомате вышло бы дешевле, но когда из глаз непроизвольно льются слезы, а последняя бутылка воды была выпита еще на парковке, выбирать не приходится. К чести неизвестного комментатора, кузнечики действительно оказались сочными, а лапша — сытной. Потому, поборов ярое желание оставить гневный комментарий под меткой на карте, чтобы при следующем обновлении данных в клане этот любитель острова увидел все, что девушка о нем думала, Ротана построила маршрут до въезда в порт. Несколько минут кочевница ловила подходящую по настроению радиостанцию и, наконец, тронулась с места под зажигательный синтрок. По привычке выбрав самый короткий маршрут, кочевница уже через 10 минут скрипела зубами, стоя в самом центре нескончаемой пробки, тянущейся через деловой квартал, и от скуки даже присоединилась к общему сигнальному сумасшествию, злорадно отметив, что низкий вибрирующий гудок Фоксика, пробирающий до нутра, заставил нервно дернуться не только водителей по соседству, но и стоящих на обочине патрульных. «А что? А я ничего. Все сигналят, и я сигналю». Тут же успокоила вдруг шевельнувшуюся совесть Ротана и с тяжелым вздохом проехала еще пару метров вместе со всей колонной машин. Переключив карту в онлайн-режим, кочевница чертыхнулась. Из всех возможных вариантов она, не имея привычки смотреть на карту в режиме реального времени, выбрала самый худший. Две аварии, перегороженные строителями автострада. «Ладно, я дурочка не местная, а вы-то какого хрена все претесь по этой дороге, если тут как минимум еще 5 штук есть в объезд? Идиоты городские. Понакупят тачек, а мозги в комплекте купить забудут. А это еще что за хрен?» Заметив, что в образовавшееся перед ней пространство норовит пролезть из соседнего ряда, крашенная в желто-черную шашечку машина, Ротана тут же поехала вперед, без всякого стеснения угрожая снести к чертям бампер наглеца. Водитель сдал под недовольные гудки, уже успевших чуть поджать его позади стоящих, наклонился через водительское сиденье, намереваясь опустить стекло и явно сказать что-то очень неприятное разволосой кочевнице, но передумал, стоило только Ротане, мило улыбнувшись, показать пальчиком наверх. Вид поднимающегося из кофра пулемета, направляющего на цель 6 черных стволов, всегда охлаждал горячие головы. Никто из посторонних не знал, что без штурмана кочевница, не имеющая ни ролинка, а значит и возможности подключиться к пулемету через бортовую систему, не могла бы его использовать. Глянув в зеркало заднего вида, девушка убедилась, что ее наглость не была замечена оставшимися позади копами и снова ткнула на кнопку, отвечающую за смену режимов оружия. Наконец, мост закончился, и Ротана тут же съехала с него в правую сторону, на окружную дорогу, стремительно набирая скорость и объезжая деловой центр через пересечение Линдон-стрит и Скулкрафт-роуд. «О, это же здесь вчера была перестрелка! А так с виду и не скажешь. Ни оцепления, ни кровавых пятен, ни горелых зданий. Как будто и не было ничего. Может, по радио преувеличили масштабы проблемы? Или это у них городские службы так быстро все устраняют?» «Так, тут правее». Наконец-то относительно пустая дорога. Едва слышно щелкнув ручкой передач, кочевница вильнула в сторону, объезжая тащившуюся по левой полосе тачку с правой стороны, не глядя высунула руку в окно, показала средний палец забибикавшему ей в спину водителю авто и ускорилась. Часы в углу лобового экрана показывали 9:15, а до въезда на склад оставалось всего 10 минут езды. С ее скоростью, конечно. Уже подъезжая к складам, Ротана все-таки замедлилась, настороженно рассматривая улицы и людей. «А людей ли? Что-то мне не нравятся эти ребята. Ой, не нравятся. Как-то сильно много железа на квадратный сантиметр тела. А эти их морды... Черт, черт, черт! Куда ты меня отправил, бес?» «Так, вдох, выдох, вдох, выдох. Ротана, соберись. Тебе надо просто забрать груз и доставить его по месту назначения. Ты милая девочка, которую послал суровый брокер. Ты просто курьер, к тебе нет и не может быть никаких вопросов. О, пропускной пункт». Металлические ворота преграждали единственный въезд на склад. Перед ними на стуле сидел высокий, жилистый мужчина, верхняя половина лица которого была полностью заменена на что-то похожее на прибор ночного видения, только с 8 глазами разного размера, что поочередно вспыхивали красными огоньками. Кибернетические руки этого человека сжимали угрожающего вида винтовку, явно доработанную совсем не заводскими запчастями. И сейчас эта винтовка была повернута дулом прямо в лобовой экран. Конечно, Ротана знала, что броню по ту сторону не так просто пробить, но все же это зрелище изрядно нервировало. Охранник встал и быстрым шагом подошел к машине, после чего положил руку на крышу и, чуть наклонившись, заглянул внутрь. Вблизи его лицо казалось еще страшнее. «Кто такая?» Вопрос прозвучал внезапно, ведь охранник даже не разжал бледных бескровных губ, и девушка поняла, что звук шел из решеток по обе стороны шеи. «Ротана, курьер от беса, приехала за грузом». Четко, как на построении разведчиков клана, отрапортовала кочевница. Человек не шевельнулся. Красные огоньки в его глазах пробежали сразу по 4 линзам, и она ощутила, как по спине прокатилась капелька холодного пота. Требовалось что-то сказать. «Срочно!» «Крутая пушка!» Человек шелохнулся, чуть наклонив голову, и девушка замерла, глядя в красные линзы, не мигая и чувствуя, как сводит губы от неживой улыбки, а в горле пересыхает. «Мамочки, да какой же ты жуткий! Ну что ты на меня так смотришь? Что тебе от меня надо? Хватит!» «Ой, он что, улыбается?» Бескровные губы действительно разъехались в жуткой улыбке, демонстрируя металлические зубы. Охранник выпрямился и с внезапной лаской провел по автомату рукой. «Заметила, да? Я сам апгрейдил. У этой модели затвор и досылатель вообще просто кусок говна. За что только эти говнюки из Армэкс бабло гребут?» «Заметила, да», — Ротана торопливо закивала и быстро облизала губы. Необходимо было закрепить успех. «А что, много заплатил?» «Выглядит мощно, не видела в клане у нас таких». «Ноль!» — металлический смех пробирал до дрожи в поджилках. «Станем мы еще этим кускам мяса платить за их говножелезки. Ха-ха. Накрыли тачку с грузом в городе. Конвой в расход, пушки себе да на перепродажу. Прикинь, это говно даже без допила кто-то покупать готов». «Да уж, ну. Бама не птица, не вымрет, да?» Примечание. «Бама» — сокращение от штата Алабама. Нарицательное. Пришло из рэп-культуры и хип-хопа, в которой высмеиваются жители этого штата. Неудачники, одетые в отстойные шмотки, ничего из себя не представляющие и весьма тупые. Кочевница на миг отвела взгляд, пользуясь тем, что жуткий охранник снова зашелся в хохоте. «А ты забавная, шаришь, хоть и мясная». Охранник снова положил руку на крышу, заглядывая внутрь машины и изучая неживым взглядом ее лицо. Ротана никак не могла понять, как определить, куда именно смотрит этот любитель железа. «Я же кочевница, у нас за железо вот!» Фоксик утробно рыкнул, передав легкую вибрацию на корпус. Охранник чуть подвинулся, повернул голову на звук, и Ротана увидела, что он легонько погладил машину по капоту. «Да, хороший мальчик у хорошей девочки». Человек скрежетнул смехом через динамики и отошел, взмахивая рукой в сторону ворот. Те тут же принялись медленно открываться. «Проезжай, но не гони. У нас не любят гонщиков на складе. Кто-то может и занервничать. Будет грустно, если хорошего мальчика продырявят, да? Едь прямо по центральной дороге. Я передам, чтобы тебя встретили». «Да, очень грустно. Я буду очень-очень осторожна». Со всей имеющейся у нее в запасе убежденностью ответила кочевница и, мягко выжав педали, с трудом оторвала от руля заледеневшую ладонь, чтобы переключить передачу. Когда-то тут был асфальт. Сейчас от него осталось лишь мелкое крошево, перемешанное с песком, покрывающее бетонные плиты. Ротана ехала, нет, ползла, со скоростью 10 миль в час, стараясь не особо крутить головой. Первый ужас от встречи с человеком на воротах ее уже отпустил, и теперь девушку неотвратимо захлестывало любопытство. Дорога вела между широко расставленных грузовых контейнеров, стоящих один на одном. Между ними стояли грузовые фуры, многие с отметками крупных корпораций, военная техника. Девушка едва сдержалась от того, чтобы совсем затормозить, проезжая мимо невероятно круто выглядящего танка, возвышающегося на добрые полтора этажа над землей. Вокруг него копошились люди, похожие на охранника. У кого-то было также много глаз, у кого-то киберноги гнулись под неестественными углами, у некоторых было не две, а три, а то и четыре, отливающих хромом руки. А кое-где девушка всерьез засомневалась, что смотрит на человека, а не на робота. Разорвавший размеренный гул, царящий в порту, крик боли вернул Ротану в суровую реальность. И она испуганно вцепилась в руль, нажав на тормоз. Но на нее никто не обратил внимания. Взгляды копающихся с танком людей были обращены на бьющегося в агонии человека, лежащего прямо на земле перед бронированной махиной. От его затылка куда-то под танк уходил толстый провод. И сейчас, конвульсивно извиваясь и поблескивая пробегающими по металлическим частям тела синими искорками, он пытался оторвать его от себя. Но девушка даже из машины чувствовала острый, жуткий запах паленого пластика и жженого мяса. Конвульсии и крик продлились едва ли пару секунд, после чего человек замер, и Ротану наконец заметили. «Кто такая? Че рот открыла? Из машины, живо!» «Простите, я курьер от беса!» Ощущая, как кишки скручивает от страха, девушка, не сводя взгляда с подскочившего к машине шестирукого и трехглазого хромированного существа, принялась открывать дверь, чтобы выйти. «Так, а что ты тут пасть раззявила? Вали отсюда живо!» «Забрала груз и испарилась, бесполезный кусок мяса!» Существо бурно зажестикулировало, показывая, куда конкретно ей надо валить. Ротана шустро захлопнула дверь, которую успел открыть по первому требованию выйти, и, вцепившись в руль, нервно газанула, заставив машину рывком дернуться вперед, чего с ней много лет не случалось. «Ужасное место! Ужасные люди! Ужас! Ужас! Ужас!» — приговаривала внутри себя кочевница, стараясь больше вообще не смотреть по сторонам. Когда на дорогу выскочил еще один красноглазик, в качестве разнообразия, больше похожий на человека, чем все виденные ею до этого, девушка тихо застонала, предвкушая очередные проблемы. Но тот лишь показал ей рукой на открытый контейнер, возле которого был установлен малый погрузочный кран. Развернувшись, кочевница сдала задом, ориентируясь на взмахи рук встречающего, и остановилась, как только он скрестил их над головой. Дернув рычаг, Ротана открыла багажник, и возле машины и крана сразу засуетились местные обитатели, а встречающий подошел к ее окну. «Сейчас погрузим, и можешь ехать. Слушай внимательно. Скорость не больше 25 миль в час. 30 — предел, поняла?» «Угу», — кивнула девушка, смиренно принимая необходимость тащиться по городу. «Ты точно поняла? Я вашего брата знаю. Тапку в пол и полетели. Но тут надо аккуратно. Никакой тряски, никаких лишних вибраций или, не дай Боже, аварий». Кочевница, чувствуя, как непроизвольно округляются глаза при виде крестящегося красноглазика, беспокойно глянула в зеркало заднего вида. «Ты поняла?» — с нажимом снова спросил местный, и Ротана закивала. «Да-да, еду аккуратно, не больше 25 миль в час, груз везу бережно, как новорожденного ребенка». Собеседник посверлил ее взглядом несколько секунд, потом отвлекся на какой-то грохот из контейнера и бегом бросился туда, изрыгая дикие комбинации из руганий и каких-то еще непонятных слов на английском, которые девушка слышала впервые. Машина чуть вздрогнула и просела, заставив кочевницу недовольно поджать губы и выглянуть в окно. «Погрузили?» — спросила она, поймав взгляд уже знакомого ей красноглазого, и тот кивнул, скривившись. Девушка повернулась на сиденье и пробежала пальцами по приборной панели, запуская диагностику и настраивая подвеску. Задняя часть кузова медленно и плавно приподнялась, датчики на панели мигнули с желтого на зеленый, и кочевница снова высунулась в окно. «Багажник закройте, я поехала». Глухо щелкнул замок, индикатор на панели сменил значок, показывая, что багажник закрылся, и ротана мягко тронулась с места, выворачивая руль вправо, выезжая на уже известную ей дорогу и привыкая к новому весу автомобиля. Черный матовый ящик, который она успела увидеть через камеры заднего вида, весил целых 47 стоунов. Примечание. Стоун – единица измерения в США, равная примерно 6,35 килограмма. Груз, который забрала ротана, весит примерно 298 килограммов 400 граммов, что превышало половину грузоподъемности Фоксика и сказывалось на вождении. Благо, ее задачей было ехать медленно и плавно. Бегущих за ней людей она, погруженная в собственные ощущения, заметила только через пару минут и, плавно затормозив, выглянула в окно. Догнавший ее красноглазик имел особенно бледную рожу и, бурно взмахивая руками, потребовал открыть багажник. Следом за ним еще двое местных, вцепившись в какую-то круглую штуку, обмотанную проводами датчиков, пыхтя от напряжения, бочком тащили ее в сторону кузова. «Ну, растащат сами, значит, не такая уж и тяжелая». Ротана снова дернула рычажок багажника и, подождав, пока забытую деталь поместят на нужное место, дождалась щелчка, отмашки и снова поехала вперед. Одним из главных правил кочевников при перевозке груза было никогда не интересоваться грузом. Как говорил Маркус, «Все, что тебе нужно, это знание о том, как доставить груз целым, что именно ты везешь, не так уж и важно, и вообще, меньше знаешь, спокойнее едешь». Ротана старалась следовать этому правилу, тем более, что сейчас ее мысли занимало лишь две вещи – построение маршрута через дневной Детройт и предстоящая скорая встреча с братом, причем последняя волновала ее куда больше. «Что я ему скажу? Винай, глава тебя простил, вернись в клан, пожалуйста, хватит строить из себя черт знает что? Нет, плохая идея. Винай, у меня же никого нет, кроме тебя, мне так плохо без брата. Уже лучше, но если он предложит остаться с ним, я, наверное, могла бы. Но как без семьи? Ох, ну почему же ты такой идиот, братец?» Остановившись перед снова закрытыми воротами, Ротана осмотрела территорию в экране перед собой и уже собралась коротко погудеть, привлекая внимание охранника, но вдруг поняла, что за ней следят. Верхушку пирамиды из контейнеров, что возвышалась с левой стороны от ворот, венчала башня танка, что сейчас плавно развернулась дулом прямо на машину. «Да они тут все ненормальные», — с какой-то восхищенной усталостью подумалась девушке, и она помахала рукой дулу танка. Через минуту ворота лязгнули, разъезжаясь в стороны, и Ротана увидела уже знакомого восьмиглазого охранника. «Как тебе, Розалин?» — спросил он, стоило девушке поравняться с ним. «Красотка, да?» «Розалин? Это он... куске танка?» «Впечатляющая женщина!» Ротана облизнула губы и улыбнулась. Признаться, в этот раз у нее получилось куда более непринужденно. Даже щека не задергалась. «А еще есть София и моя любимица Эгида. Вон она, смотри, как сверкает!» Отполировал корпус так, что в него можно смотреться. Охранник указал рукой куда-то на другую сторону, и кочевница, поддавшись любопытству, повернула камеру с правой стороны машины так, чтобы увидеть, что и показывали. Там, на груде таких же контейнеров, вдалеке что-то сверкало, отражая те немногие солнечные лучи, что прорывались через серые тучи, стягивающиеся над Детройтом. «Восхитительно!» — выдохнула Ротана, ничуть не кривя душой. «Восхитительно, что она так далеко от меня, а скоро далеко будут и остальные». «О да, она роскошная!» Металлический голос прозвучал почти ласково, и девушка с легким удивлением посмотрела на уже несколько минут выражавшегося как нормальный человек охранника. Ни за что бы не согласился стоять на воротах, если бы не возможность подключаться к ним. «Слушай, а дашь линк?» «А?» — протянула Ротана, чувствуя, как глаза снова округляются. «Ну, я тебе фотки и гиды пришлю, вблизи. А ты мне покажешь, что у твоего мальчика под капотом». Механическая рука снова ласково погладила машину, а восемь красных глаз уставились на нее в окно. «Какое-то технопорно получается. Ну, а почему бы и нет? Десяток друзей и сотни знакомых, как говорила Мелисса. Она же не уточняла, какими именно должны быть эти знакомые». Прижав палец к дужке очков, девушка вызвала Линка виртуальное пространство, чтобы он был доступен посторонним, и ей в профиле тут же добавился в друзья некто с никнеймом 994-56-21. «Бай-бай, хорошая девочка!» — сверкнули металлические зубы, и охранник отошел, убирая руку от машины. «Бай-бай!» — чуть рассеянно отозвалась кочевница и тронулась с места. Фокси курчал. Асфальт тихо шелестел под колесами, водители вокруг яростно бибикали на кочевницу, что ползла в крайнем правом ряду, лишь изредка выезжая на среднюю линию, чтобы не мешать другим съезжать в повороты. Душевное равновесие после встречи с обитателями порта медленно восстанавливалось. Ротана даже позволила себе мимоходом поискать о них информацию в сети, пользуясь голосовым набором, а также глянуть с помощью установленной в багажнике камеры на груз. На черном матовом ящике, к которому в специальные пазы была прикреплена какая-то штучка с датчиками, похожая на усложненную версию калибратора напряжения, было только два обозначения – штрих-код, нанесенный лазером прямо на крышку, и криво намазюканные белой краской буквы BFB. Притормозив на светофоре, кочевница несколько мгновений боролась с любопытством, потом сфотографировала через камеру штрих-код, буквы и попыталась найти информацию о грузе в сети, но не преуспела. Поиск по картинке не дал вообще ничего, словно такой штрих-код никогда не появлялся в сети, а по трем буквам выдавала какую-то чушь. Пожав плечами, Ротана решила, что это не ее ума дело, и продолжила путь к конечной точке. Около полутора часов ей потребовалось, чтобы, не превышая скорости в 25 миль в час, доехать до расположенных на окраине города складов. Чуть-чуть поплутав по улочкам, то тут, то там, перегороженным бетонными блоками, она, наконец, подъехала к нужному зданию и, развернувшись на площадке перед поднятой рольставней, махнула рукой из окна двум вышедшим из склада смуглым мужчинам. «Меня ждете?» Ротана весело подмигнула тому встречающему, что показался ей посимпатичней, и он чуть недоуменно переглянулся с напарником. «Если ты посланный бесом курьер, то тебя», — осторожно ответил его напарник, и кочевница довольно кивнула. «Ага, он самый. Давайте, подгоняйте погрузчик, забирайте свой ящик, и я поехала». «Ну-ну, мальчики, чего стоим и хлопаем глазами? Я тащилась полтора часа по городу с этой хренотенью и хочу поскорее закончить работу». Мужчины снова переглянулись, но дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Из недр склада выкатился вилочный грузоподъемник. Ротана дернула рычажок, открывая багажник, и выскочила из машины. «Эй-эй, куда ты тут вилы тычешь? А ну, давай аккуратнее. Попортишь мне тачку — пеняй на себя. Попортишь груз — пожалуйся бесу». «Девочка, не мешай, пожалуйста». На удивление вежливо и тихо попросил ее тот, что посимпатичнее, пока его напарник нежными плавными движениями подцеплял ящик в багажнике. «Опусти подвеску. Я поднимаю груз, и жопа тачки поднимается вместе с ним». Вилы замерли, и работающий на погрузчике мулат смахнул пот со лба. Ротана, задрав нос, вернулась на водительское сиденье и запустила диагностику и калибровку подвески. Умная машина, поняв, что вес в багажнике уменьшился, медленно сдула пневматику до нужного уровня, и вернувшаяся к погрузчику кочевница могла наблюдать, как черный ящик извлекается из ее машины. Стоило только технике чуть сдать назад, как девушка вытащила из кармана коммуникатор и, наведя камеру на груз, сфотографировала его так, чтобы был виден черный бок ящика, погрузчик и его водитель. «Это еще зачем?» — нервно спросил симпатичный. И Ротана, глянув на него снисходительно, пояснила чуть надменным тоном. «Я должна отчитаться, что груз доставлен. Фотофиксация для заказчика». «А?» «Для беса фотка, что я все сделала, и вы груз забрали». «Ух, темнота!» Кочевница насмешливо фыркнула и юркнула за руль, чтоб через миг Фоксик взрыкнул мотором и унес свою владелицу вглубь улиц, оставляя двух латиносов со слегка посеревшими от ужаса лицами. Путь до беса, унестесненный грузом кочевницы, занял едва ли 15 минут. В какой-то момент ей на хвост упали копы, но Ротана лишь насмешливо фыркнула, крутым поворотом вылетела на разбитую окружную дорогу и переключила на шестую передачу. Для ее внедорожника такая трасса была родным домом, а вот городские тачки сразу отстали, едва не вылетев в кювет. «Что, глотнули пыли?» Кочевница рассмеялась, включила музыку погромче и принялась подпевать во все горло, перестав только тогда, когда припарковалась у известного ей бара. Выскочив из машины и уже на бегу поставив ее на сигнализацию, Ротана толкнула дверь капулька и чуть тряхнула головой, привыкая к полутьме и неоновым огонькам. Билли обнаружился сразу внутри, за столиком у входа, и девушка приветливо помахала ему рукой. Он чуть улыбнулся ей в ответ, кивнул, но с места вставать не стал, продолжив разговор со стоящим рядом мужиком в золотой жилетке. Также приветливо махнув рукой стоящему за барной стойкой Итану, Ротана, чуть подпрыгивая, быстро пересекла первый этаж бара. Перемахивая через ступеньку и подтягиваясь руками за перила, взлетела по лестнице на второй этаж и растопырила руки в стороны. «Привет, мальчики! Я к бесу, отчитаться!» «Ну, наконец-то явилась! Мне больше не придется слушать его нытье!» Пол насмешливо осклабился и тут же притворно охнул, получив тычок в бок от смутившегося Стива. «Вот так нашего брата за знакомую меньше, чем сутки бабу уже бьют! Вот она, дружба, проверенная годами, а я-то думал!» «Да ты заткнешься, может, уже, а?» — умудрился рявкнуть шепотом Стив, аллея ушами на весь коридор. Пол замолк и сделал страдальческое лицо, но стоило только напарнику отвернуться, как он тут же подмигнул Ротане, и та хихикнула. «Ты в хорошем настроении, значит, все прошло успешно?» Стив аккуратно ощупал кочевницу, и та закивала. «Да, все просто отлично!» «Это здорово! Слушай...» Стив покосился на прикидывающегося ветошью напарника, который старательно смотрел в другую сторону. «Может, сходим куда-нибудь вечером? Я знаю хорошую кафешку тут неподалеку». «Вполне может быть. Мне надо отчитаться и кое-куда съездить еще. А потом я, наверное, буду свободна, если вдруг планы не изменятся. Я напишу». Ротана улыбнулась, и Стив, невольно улыбнувшись ей в ответ, отошел в сторону, приглашающим жестом указывая на дверь, а потом постучал пальцами по своему виску. Спохватившись, кочевница сняла розовые очки, в которых была до сих пор, убрала их в карман и, глубоко вдохнув, потянула дверь на себя. В кабинете беса все было по-прежнему. Терпкий запах сигар, легкий полумрак, разбавляемый светом нескольких мониторов, разложенные в стопке документы на столе и, главное, сам хозяин, что, кажется, даже был рад видеть Ротану. «Судя по твоему довольному лицу, все прошло без проблем». Черная кисточка передвинула лежащий на столе лист бумаги, и девушка подумала, что, может быть, у нее все-таки хватит смелости попросить сфотографироваться с этим внушающим трепет брокером. «Да, ну, почти». Увидев напряженное замешательство на лице беса, кочевница сразу продолжила. «Эти ваши, те, у кого я забирала груз, сначала забыли прицепить к ней какую-то штучку. Чуть без нее не уехала. Они не очень внимательны, если честно, и довольно пугающие», призналась она, и снова расслабившийся бес кивнул. «Главное, что штучку прицепили, и ты все довезла, да?» Брокер не сводил с Ротаны тяжелого взгляда, и та, вытащив из кармана коммуникатор, гордо продемонстрировала бесу фото. Потом, заметив его странный взгляд, посмотрела в экран сама, убедившись, что не пролистнула случайно галерею и показывает то, что нужно, и снова развернула экран к заказчику. «Вот, фотофиксация передачи груза. Заказ выполнен». Бес моргнул, почему-то каждым глазом по очереди. Поднял взгляд на лицо девушки, и та подавила желание сделать шаг назад. «Умничка! А теперь удали фото». «Нет, дай сюда, я сам». Коммуникатор в розовом чехле утонул в огромной черной ладони. Брокер удалил фото, листнул туда-сюда, видимо, убеждаясь, что больше никаких фотофиксаций не осталось, и отдал коммуникатор обратно. «Что ж, как договаривались, твоего брата видели последний раз на территории банды Санта-Муэрте. Точнее, я сказать не смогу. Но...» Ротана поджала губы, пристально глядя на беса, и тот усмехнулся. «Но могу связать с человеком, который общался с ним последним. Его зовут Майкл Шмидт. Он будет сегодня в клубе «Экзидис» решать какие-то важные дела для своей мадры». Последнее слово прозвучало с неожиданным уважением, и кочевница нахмурилась, ожидая продолжения. «Как он выглядит? Как мне его найти?» Не выдержала она затянувшейся паузы, и бес, что в этот момент с задумчивым видом смотрел куда-то за ее плечо, вернулся взглядом к лицу девушки. «Майкла? А не надо его искать. Там будет мой человек, Файтс. Вот тебе его фото». Глаза брокера сверкнули алыми угольками, и на коммуникатор Ротаны прилетело сообщение с прикрепленным файлом. «Он знаком с Майклом Шмидтом и знает его в лицо. Найди Файдза, скажи, что от меня и что тебе нужен Майкл. Он вас познакомит без каких-либо проблем». «Хорошо», — Ротана помедлила, но все же открыла фото и с интересом глянула на колоритного лысого бородатого здоровяка, покрытого татуировками и кровавыми разводами. «А что по второй работе?» «Ну, чтобы вы никого больше не направляли к этому Майклу». «Ах, это! Ты сначала с Майклом поговори, а потом возвращайся, как управишься с делами. И обсудим вторую работенку. И да, в Экзидис бродяжек с пустоши не пускают. У тебя есть что-то приличное?» Ротана вспыхнула, чувствуя насмешку в голосе брокера, и, прищурившись, собрала всю смелость в кулак, посмотрев ему прямо в глаза. «Я не бродяжка!» Они некоторое время мерились взглядами. Кочевница чувствовала, как второй раз за пару часов у нее начинает леденеть где-то в желудке. Но тут бес хмыкнул и, пыхнув сигарой, чуть прикрыл веки, отпуская взгляд. «Это не победа, но и не поражение», — вздохнула Ротана, переводя дух. «Ты меня услышала. Войти в клуб тебе никто не поможет. Ты должна составить впечатление, ну, если не избалованной, то достаточно эффектной и обеспеченной девушки. Пока это все». Бес сверкнул взглядом, и кочевница даже не поняла, как оказалась по ту сторону двери, сжимая в холодной ладошке свой коммуникатор. Стив и Пол, молча окинув замершую кочевницу взглядом, переглянулись. «Слушай, ты же там отойти хотел, да?» Пол изобразил зевок и покосился глазами на дверь. «Иди, 30 минут у тебя есть. Потом сменимся, тоже жрать уже охота». Ротана непонимающе перевела взгляд с одного охранника на другого, но послушно позволила приобнять себя за плечи и увести вниз по лестнице к одному из пустых столов. «Ты посиди тут, я сейчас». Стив двигался на удивление плавно и бесшумно для своих габаритов. Кочевница медленно кивнула, приходя в себя, и зачем-то полезла в коммуникатор, проверяя, не удалил ли бес что-то еще. Но нет, отсутствовала только фотография с погрузчиком, и ее место заняло фото этого Файдза. Вздохнув, девушка положила коммуникатор на стол экраном вниз и, энергично растерев ладони друг от друга, вдруг поняла, что от всех этих событий у нее ужасно разыгрался аппетит. Подошедший с контейнером и кружкой в руках Стив оказался очень к месту. «Что-то ты бледная какая-то. Я тут это вот...» Мужчина чуть помедлил и, поставив перед ней кружку и контейнер, снял с последнего крышку. Вверх взметнулись клубы пара, и Ротане на миг показалось, что за соседним столиком кто-то начал принюхиваться. Так вкусно запахло. «Сестра готовила, она шеф-повар в китайском ресторанчике». «Оно не острое?» — на всякий случай уточнила кочевница, и Стив отрицательно покачал головой. «А ты что есть будешь?» «Закажем что-нибудь», — неопределенно повел плечами охранник, и Ротана вздохнула. «Отбирать последнее — дурной тон среди кочевников. Принеси две тарелки, поделим, иначе есть не буду вообще». Тут же предупредила начавшего было возражать Стива девушка, и тот, хмыкнув, ушел к бару, чтобы через минуту вернуться с двумя тарелками. Поделив пищу на две неравные части, кочевница пододвинула ту, что побольше, к охраннику и принялась за еду, периодически прихлебывая из одной со Стивом кружки горько-сладкий черный кофе. «Твоя сестра просто супер!» Подавив желание облизать тарелку, Ротана отодвинула ее чуть от себя и сделала маленький глоток уже подостывшего напитка, оставив последний глоток для охранника. «Спасибо, Стив!» «Ваш босс это...» Она дернула плечиком и поморщилась. «Что-то с чем-то, и боюсь, что у меня не получится вечером встретиться с тобой. Придется мне сегодня скататься в дурацкий клуб и надеяться, что хоть там я что-то найду о моем бестолковом брате». «Ты ищешь брата?» Успевший заметно расстроиться Стив с интересом посмотрел на кочевницу, допил остатки кофе и отодвинул посуду в сторону. «Он же тоже кочевник». «Ну да, а кем ему еще быть? Хотя и кочевник он, знаешь, не очень. Ты, наверное, его даже видел». Ротана чуть встрепенулась. «Он такой, чуть повыше меня, похож лицом, с темными волосами. Вот тут еще шрам длинный и тонкий. И кулон такой на шее, шестеренка, оплетенная проволокой, на черном шнурке». «Что-то припоминаю. Был такой тут пару раз, но я с ним, сама понимаешь, не общался больше необходимого». Ротана в ответ лишь тяжело вздохнула. И Стив аккуратно похлопал ее по лежащей на столе ладони. «Не переживай, я уверен, что ты его найдешь». «А? Вот черт». Глаза Стива мелькнули синим. Он коротко глянул через плечо наверх, туда, где с обеспокоенным лицом стоял его напарник, и кивнул. «Пол вызывает. Говорит, что шеф куда-то собирается. Извини, я побегу. Отдашь посуду бармену? Он знает, что с ней делать». «Конечно. Спасибо за угощение. Это было очень мило». Смахнув розовую прядь, девушка улыбнулась ему на прощание, и как только Стив быстрым шагом рванул в сторону лестницы, встала, собрала посуду и понесла ее к бару. Итан принял ее без вопросов и тут же вернулся к обслуживанию сидящих возле бара и похожих один на другого молодых парней с преобладающим золотым цветом в шмотках. Никто из них не стал ничего говорить кочевнице, хотя многие косились с интересом, и в данной ситуации Ротану это только обрадовало. Тихо выскользнув из бара, она сняла сигнализацию, села на водительское сиденье и в приступе внезапного гнева стукнула кулаками по рулю, впрочем, тут же извинительно его погладив. Нашла, где характер показывать. Да и вообще, раскатала губу, что вот так, хоба, и за один день найду брата. Ладно, человек, который его видел. Человек, который знает человека, который его видел. Клуб, в который надо еще попасть. Разве это может быть сложнее, чем отгонять духов от клановой стоянки? Ты кочевница, Ротана. Ты выживала в пустоши. Там, где эти городские дохнут меньше, чем за сутки. Ты справишься. И тем более, платье у меня есть. Зря, что ли, я его втихаря от Мелисы в сумку спрятала. Надо только в какой-нибудь мотель заехать, где горячая вода есть, ополоснуться. Спустя 10 минут по окраинам Детройта несся, закладывая крутые повороты, черный внедорожник, раскрашенный розово-зелеными полосами и сверкающий голубым неоном нарисованных на боку бриллиантов. Машина, распугивая других едущих в ту же сторону водителей, свернула в проулок, и рев ее мотора стих вдалеке.